Глава 49. Вашингтон, округ Колумбия, суббота, 29 апреля 2023 года, 14:30. Трейси Карр сидела на кровати в номере отеля с ноутбуком. Удобно устроившись в рабочем режиме, наушники в ушах, ручка между зубами, волосы в пучке, она работала на обеих работах параллельно. Ей нужно было в сжатые сроки подготовить статью на 1000 слов, чтобы читатели «Нью-Йорк Таймс» были в курсе последних событий в деле Лоры МакКаллистер и одновременно материалы для своих социальных сетей, чтобы удовлетворить аппетит фанатов преступлений, которые на нее подписаны. Многие из ее подписчиков никогда в жизни не брали в руки газету и узнавали новости или сплетни из видеороликов, которые выкладывают в соцсети. За последние два дня Трейси провела две съемки. Дело Лоры МакКаллистер превращалось в настоящую сенсацию и привлекало внимание всей страны благодаря косвенной связи с Лоуренсом Чедвиком, который, похоже, очень скоро перестанет быть кандидатом на замещение вакантной должности в Верховном суде. Тот факт, что сын Чедвика мог быть связан с Лорой МакКаллистер, золотое дно для любителей преступлений, которое нельзя было игнорировать. Теперь, когда девушка погибла, эта история взорвала интернет. И все же, несмотря на ее востребованность в соцсетях и дедлайн в «Таймс», статью нужно было отправить редактору через два часа, а написала она ее лишь наполовину, Трейси не могла забыть о той случайной встрече в пятницу. Посреди репортажа какая-то женщина споткнулась и столкнулась с ней. В самом этом факте не было ничего необычного. Неумелая публика — часть работы репортера. Непрерванная съемка заставила ее задуматься, а то, кто именно ее прервал. Трейси обновила страницу на компьютере и пересмотрела запись. На экране она увидела, как произносит текст, а затем с правой стороны экрана появляется женщина с короткими светлыми волосами. Она смотрит налево, туда, где другие репортеры записывают свои репортажи, и не видит, что перед ней Трейси, пока они не сталкиваются. Трейси замедлила видео на моменте, когда женщина вошла в кадр. Затем поставила запись на паузу сразу после столкновения, когда женщина в замешательстве повернулась и посмотрела прямо в камеру. Трейси внимательно ее разглядела. Короткие светлые волосы, уложенные лаком. Пирсинг в левом ухе, брови, носу и нижней губе. Трейси увеличила изображение, сосредоточившись только на глазах женщины. Они были ярко-голубыми, но выглядели неестественно, возможно, из-за цветных контактных линз. Когда Трейси в последний раз видела эти глаза, они были карими, и когда она смогла сосредоточиться, ее осенило. «Вот черт!» — прошептала она, подняла ноутбук с кровати и поднесла его к лицу. «Да это пустые глаза во плоти!»